Все-таки его ровесницы более свежи. Глава 17. Профессор Кац посмотрел на часы и продолжил спускаться по лестнице. Сержант Люк Дюбуа от него не отставал. «Молодой человек, вы приехали слишком поздно. Мы рано заканчиваем работу. Вам повезло, что я здесь. Если бы не конференция, я уже был бы дома». «Ну, всего несколько вопросов. Мы расследуем убийство Жизель Кюри. В молодости она была вашей коллегой». «Моей?» «Ну, в смысле, тоже занималась наукой, и нам нужна информация о ее работах. В университетах наверняка есть доступ к научным работам тех лет. Нам нужен архив примерно 30-летней давности». «Жизель Кюри. Жизель Кюри. Нет, не припомню. Хотя 30 лет назад я был еще довольно молод, так что лично я ее вряд ли знал. Да и для мира науки она вряд ли сделала что-то грандиозное, иначе ее имя было бы на слуху. Попробуйте покопаться в архивах. Можете воспользоваться гостевым доступом для студентов. Сейчас уже все закрыто. Но если вы приедете завтра, библиотека будет открыта, и вам подскажут, где искать». «Хорошо. Значит, вы ее не знаете?» «Сожалею. Ничем не могу помочь». «А кто-то из профессорского состава может ее знать?» «Не думаю. Научный мир тесен, но он помнит только тех, кто смог внести существенный вклад. А лаборантов, аспирантов, младший научный персонал — нет». «Я все же попробую». «Приходите завтра. Сейчас уже поздно, никого нет». Они спустились на первый этаж и попали в просторный холл перед выходом. Кац продолжил. «Лекции давно закончились. Все ушли». «Ну, раз уж я приехал, надо хотя бы попытаться, не так ли?» Люк повернулся к охраннику. «Месье, добрый вечер. Национальная жандармерия, сержант Люк Дюбуа. Вы не могли бы проверить, кто на данный момент находится в здании? Может, кто-то из профессорского состава?» Охранник вопросительно посмотрел на профессора Каца, но потом ответил. «В 319-й аудитории и 401-й еще кто-то есть». «Ну что ж, профессор, всего доброго, еще увидимся», — сказал Люк и пошел обратно к лестнице. В 319-й аудитории сидело несколько студентов. Перед ними на небольшом возвышении за столом сидел молодой человек и внимательно за ними наблюдал. «Что-то пишут или переписывают», — подумал Люк. «В любом случае, их преподавателю не больше 35. Едва ли он знает что-то о почтенной старушке. Если даже Кац в свои 50 считает себя другим поколением, здесь явно ничего не светит». В 401-й аудитории за столом сидела пожилая дама. Повезло. «Не может быть, чтобы она умерла. Она была не так уж стара». «К сожалению, ее смерть не была естественной». «Не может быть. В каком страшном мире мы живем. Бедная Жизель. Какая трагическая жизнь. Какая ужасная смерть!» «Почему трагическая жизнь? Вы давно ее знали?» «Мы вместе учились в школе, вместе росли, вместе поступили в институт в Париже. А потом, знаете, как бывает, полюбили одного мужчину. К сожалению, он выбрал меня, и мы с тех пор почти не общались». «К сожалению?» «Да, он оказался не очень хорошим человеком. Мы были вместе недолго, но подругу я потеряла навсегда». «Вы знаете, над чем она работала в Париже?» «О, Жизель была очень талантлива. Намного талантливее меня, если честно. смотрела вперед. Тогда это вызывало зависть, конечно. У вас или у кого-то еще? Научный мир — серпентарий. Слишком много амбициозных умных людей в одном месте. Все хотят сделать великое открытие. Все хотят славы, грантов, денег. Все друг друга топят и подставляют. Единственный способ нормально работать — это не иметь никаких амбиций. Так ты из потенциального врага превращаешься в безобидное создание. Все над тобой посмеиваются, презирают за безволие, но никто не пытается выжить. А кто пытался выжить, мадам Жизель Кюри? И над чем она все-таки работала? Она моделировала нейродегенеративные процессы и когнитивные нарушения у животных. И затем для купирования этих процессов использовала специфические нейротоксины. Мадам, я не совсем понимаю. Простите. Она вызывала нарушения в мозге животных, такие же, какие бывают при нейродегенеративных заболеваниях. Например, при болезни Альцгеймера? Именно, при Альцгеймере. И далее, используя определенные нейротоксины, пыталась минимизировать эти нарушения. Она пыталась найти лекарство от Альцгеймера. Да, еще тогда. Но это до сих пор никому не удалось. Какие нейротоксины она использовала? Этилхолин, азеринидий и пиамилоидные пептиды. Простите, я лучше запишу. Повторите, пожалуйста. Она исследовала мозг крыс после интрацеребровентрикулярного введения холинотоксина.